ибо война не обогатила нашу семью. Склонности и традиции не позволяли ей торговать солдатским сукном или изготовлять снаряды. В течение нескольких пятилетий доходы от земельных операций и свободных профессий не пользовались у нас особым почетом. Пусть иные утверждали, что следовало бы переоценить ценности, покориться очевидности и приспособиться. Пусть иные подсмеивались над неминуемым разорением отставших от времени тяжелодумов. В сущности, мои родственники, неповоротливые и упрямые, так долго раздумывали и колебались, что за это время все успело перемениться. Порядок был восстановлен. И, в конце концов, война, послевоенный период и кризис только слегка задели нас. Наше состояние, накрепко вросшее в почву метрополии, потерпело некоторый ущерб, но устояло среди окружающих руин. Наша фирма сохранилась лучше, нежели все другие социальные ячейки. Дядя Теодор, тетя Эмма, моя мать и отец, даже сама бабуся, в те времена, когда она еще давала себе труд говорить, твердили нам сотни раз об этом феномене послевоенного времени, анализировали его, комментировали, хотя никто из нас, за исключением, пожалуй, меня, которая вообще не склонна была выражать свои мысли вслух, и не думал ставить ничего под сомнение. И в самом деле, предположим, что один из отпрысков Буссардели соблазнился бы легкостью наживы в 20-е годы и объявил бы, что всякая финансовая предусмотрительность бессмысленна во времена, когда бог знает кто, не имея ни опыта, ни связи, зарабатывает миллионы. Какой жестокий урок ожидал бы его в 30-е годы. Отныне маловеры ничего не могли противопоставить этим стародавним принципам, которые самим ходом событий обрели вторую молодость, были блистательно реабилитированы. Конечно, мои братья, невестки, кузены и кузины знали об этом. Они склонились перед очевидностью. И, конечно, именно поэтому они пребывали в полной покорности и прожили всю свою юность, так и не познав ни независимости, ни романтики, ни самой юности. Когда мне было лет 10-12, и мы всей семьей проводили лето в Солуни, вся юная шайка, мои братья, кузены и кузины, держала меня в стороне, поскольку я была для них слишком мала. Я сама понимала, что стеснила бы их, но мне хотелось знать, чем именно. Как-то раз, сделав огромный круг, я подкралась к беседке, где они часто сидели и куда меня с собой не брали. Я услышала их голоса. Наконец-то я узнаю, о чем они говорят, когда меня нет. Я навострила уши. Сердце мое гулко билось в груди, потому что я заранее чувствовала себя преступницей. «А я, — сказала моя кузина Женевьева, — а я ни за что не оставлю свои деньги в сберегательной кассе. Гроши какие-то, нет уж, дудки». «Хочешь их хорошо поместить? — спросил Симон. — У меня есть с кем посоветоваться». Ему было тогда 20 лет, а ей 15. В этой гостиной, где электрический свет играл на золотых украшениях и парче, где редкая женщина рискнула бы появиться хотя бы без нитки жемчуга, где на мощной маминой груди, в ее ушах, на ее запястье красовалось изумрудов на 1,5 миллиона франков, где, наконец, среди старых и молодых трудно было обнаружить даже 30 супружеских пар, чьи доходы не достигали бы 500 000, вот тут-то я еще яснее, чем раньше, увидела добродетели и пороки, присущие нашей семье. Я могла бы их все перечесть по пальцам, но мне кажется, что более убедительно выразить их в двух словах, которые сами мои родители любили повторять с пафосом, прибегали к ним кстати и не кстати, которыми они победоносно потрясали и размахивали, как стягом своей собственной касты.